Заметим уже сейчас, что подобными прыжками она обращала на себя внимание и в дальнейшем. Плеща откинутыми назад ушами и быстро, словно на плаву, мельтеша передними лапами, она так высоко взвивалась в воздух, что при желании могла бы лизнуть своего друга в губы, как он ни был высок. В Будапеште, на Дунайской набережной, где ее позднее выгуливали хозяева, она прыгала выше самых крупных немецких овчарок. Ее маленькое, мускулистое, словно вьющееся тело, как если бы она постоянно движима была пружинами радости, мечом взлетала к намеченной цели, в ее мускулах таилась математическая точность, в сердце — дерзкая храбрость тигра. Хотя супруги Анча и в мыслях не держали взять Фокса к себе, они все же узнали то ли от соседей, то ли от прачки или почтальона, но, во всяком случае, не расспрашивая специально, что хозяин собаки — третий сосед их слева. Бывший хартистский полковник в отставке. Он жил в весьма стесненных обстоятельствах с женой и матерью на собственной вилле. О собаке своей не слишком заботился. Тогда же стала им известна ее кличка. Тем не менее супруги, желая избежать даже подобия интимности и связанных с нею возможных обязательств, продолжали называть ее между собой просто собакой, остерегались приучать язык к звучанию ее имени. И в комнаты не пускали вовсе, чтобы не привыкала. Впрочем, их успокаивало то, что собака, поужинав, непременно возвращалась ночевать к своему хозяину. Однажды выяснилось, каким все-таки образом она попадала в их сад в те дни, когда еще не поджидала Януша Анчу на автобусной остановке. Было воскресенье. Инженер в виде исключения весь день провел в чобанке. Около полудня собака внезапно показалась возле запертых решетчатых ворот. По ту сторону садового забора шла широкая канава, заросшая крапивой. Перед воротами через нее перекинут был мостик, на нем и стояла собака. Увидев через решетку ворот инженера, она замерла, буквально остолбенела, не веря, это было совершенно очевидно, собственным глазам. Несколько секунд она стояла неподвижно, телом своим выражая то безмерное изумление, какое у человека изображается обычной мимикой лица. Впрочем, и белая ее мордочка с большими блестящими глазами поистине поглупела от потрясающего открытия, что опыт и логика способны так подвести. Ей еще не доводилось видеть Анчу дома средь бела дня. — Смотри, как она удивляется! — проговорил инженер и засмеялся. При звуках знакомого голоса, которые подтвердили то, что запротоколировали глаза, собака опомнилась и вышла из глубочайшего своего остолбенения. Коротко взлаяв, она молнией метнулась к воротам и протиснулась в узкое и довольно плоское углубление под левой створкой. Сперва она просунула голову и передние лапы, затем подтащила втянутый живот и низко опущенный зад. Наконец, отпихиваясь дрыгающими задними ногами, выволокла с ними вместе свой короткий мускулистый хвост. Радость, с какой она приветствовала неожиданное присутствие инженера, не знала границ. Однако после обеда собака учтиво, словно не желая злоупотреблять гостеприимством хозяев, покинула сад. Под вечер супруги отправились погулять. В сотни шагов от дома у автобусной остановки они вновь ее увидели. Собака сидела и сосредоточенно, истово ждала помосской автобус. Поскольку сидела она к ним спиной и их не заметила, супруги решили не звать ее с собой. Совместная прогулка лишь укрепила бы нити, уже их связывавшие. Но вечером, когда они вернулись домой, собака оказалась в саду у крыльца и, завидев их, бешено запрыгала, неутомимо и радостно их приветствуя. Ее доверие к логике явно восстановилось. Если в автобусе инженера нет, то уж здесь-то он рано или поздно объявится непременно. Однако Янышу Анче показалась чрезмерная теплота, захлестнувшая ему сердце, когда он вошел в сад, как будто их собственная собака поджидала возвратившихся домой хозяев. Еще неделю спустя Они обнаружили, что собака ждет щенят.